На дороге появился бульдозер, кинули трос, нас подцепили. Несколько могучих усилий мы выбрались на дорогу в густую благословенную пыль. В тот же вечер я был доставлен в первую градскую больницу, а еще через 2-3 дня переведен в высокие горы. Здесь я провел 4 месяца. Начались эти черные дни со знаменитой третьей палаты. Мало кто покидал ее сам. Мои сопалатники умирали чаще всего в предрассветное время. Я научился узнавать первые признаки агонии, бледность вперемешку с румянцем, зарождение хрипящего клёкота, весь его путь от легких к горлу и судорожные поиски воздуха. Я вскакивал с своей кровати, быстро накладывал умирающему жгут немного выше колена и бросался с дремавшей сестрой, но редко когда удавалось отбиться на краткий срок до другого рассвета. Мое положение было не лучше. Вердикт профессора был суров. Впоследствии удалось узнать, все были непреложно уверены, что мне из третьей палаты не выйти. Каверны не оставляли мне шансов. Великий Лев Константинович Богуш, сделавший 3 года спустя спасшую меня операцию, так объяснил мою беду. Поймите, нервное потрясение сразу находит слабое место в человеческом организме. Если хрупкие сосуды мозга, тогда он вызывает инсульт. Сердце сдает, грозит инфаркт. Но вы еще молодой человек, и ваше мозговое хозяйство на нынешний день не прохудилось. Сердце у вас тоже изрядно. Недаром же играли в футбол. А вот был у вас в отрочестве плеврит. Он-то и оказался миной. Потрясение нашло слабину. Да я не ощущал потрясения. Спросите жену, я был спокоен. Богуш усмехнулся. Тем хуже. Лучше бы выпустили поры. Но эти разумные разговоры мы вели уже в 57-м. А сейчас, в 54-м, было не до академических диспутов. Я лежал, отвернувшись к стене, прикрыв глаза, подыскивал рифм. Стихи складывались, строфа за строфой. Я их и не думал записывать. В памяти уцелели обрывки. Я испытал отлучение от жизни и знаю, как эти минуты свирепы, но пальцами хрустни, но зубы стисни, бессмысленные крики и слезы нелепы. «Нелепо», — повторял я, — «нелепо. Мне еще нет 30 лет, а жизнь уже подошла к концу». Я и подозревать не мог в это немилосердное лето, что до конца еще далеко, что я переживу почти всех, кто вслух или молча прощался со мной в тот солнечный репиховский денек. Первой из нас ушла жена Трифонова, потом жена Гинзбурга, до нее сам Гинзбург. Настал черед и моей жены. Умер Трифонов, умер Рудницкий. А я, кто был обречен стать первым, сегодня пишу этот мартиролог. Но жизнь, от которой я был отлучен, продолжалась и в той юдоли, названной высокими горами. По вечерам для ходячих больных крутили кино, приезжали лекторы, люди, выпавшие из колеи, не должны были забывать о том, что происходит в их государстве и что заботит всех их сограждан. Лекции о состоянии дел в идеологии и искусстве были в своей значительной части посвящены, хоть звучит и нескромно, бедному автору этих строк. На обитателей больницы обрушилась нелицеприятная правда злонамеренном драматурке. Слова одно грознее другого наполняли слушателей мистическим ужасом. Вскоре распространилась весть, что обличаемый супостат укрылся рядом, в третьей палате. То и дело близ нее возникали любители острых ощущений, то и дело до меня доносился их опасливый шепот «Вот он!». Нельзя отрицать, что пьеса вела крутую игру со своим временем. В ту пору, когда я писал гостей, Берия был еще в полной силе. До 20-го съезда с хрущевским докладом еще оставалось 3 долгих года. Такое опасное опережение вряд ли могло сойти мне с рук. Наивно было не взять в расчет и потребности массового сознания жить клишированными представлениями, его способности окаменеть в формах, предписанных ему свыше. Добавьте к этому 35-летнюю обкатку, утюжку, ежедневное вдалбливание одних и тех же привычных слов. Помножьте действия этой машины на стойки, въевшийся в гены страх, парализующий волю к мысли. Надо ли было мне удивляться, что гости были встречены ненавистью? Но не общей. Не знаю, сумел бы я выплыть, если бы не оказалось и тех, в ком мое сочинение вызвало отзвук. Сразу после его обнародования я стал получать множество писем, немало их шло из лагерей. Февральский номер журнала «Театр» передавался из рук в руки. Когда над бедной моей головой грянула державная буря, незнакомые корреспонденты стали писать о своей солидарности. О многих из них я узнал не сразу. Так уже 30 лет спустя Даниил Гранин с истинной щедростью вручил мне несколько ветхих страничек. Герой его книги «Это странная жизнь», теперь знаменитый профессор Любищев, рассказывает о переписке с инстанциями. Хочу привести несколько выдержек. Они сами по себе любопытны. Да и все, что так или иначе связано с выдающимся человеком, интересно не для меня одного. Второе. Разговор с Василием Ивановичем Ивановым, отдел пропаганды и агитации. Иванов довольно пожилой, солидный мужчина. Сначала заявил о своем уважении к представителю старой интеллигенции, а потом стал разъяснять разницу между крыльями Корнейчука и гостями Зорина. Он заявил, что истинная сущность обвинения Зорина в клевете формулирована нечетко, и что дело в том, что Зорин указал, что власть развращает, и что у нас складывается новая буржуазия и высший свет, что объективным законом советского строя является то, что такие разложившиеся люди выявляются и подвергаются наказанию, между тем, как по Зорину выходит, что советская власть закономерно такие явления, как Кирпичев, порождает. Поэтому за гостей чрезвычайно ухватились наши враги в BBC, «Голосе Америки» и даже английском журнале «Экономист», обычно совершенно не касающимся вопросов литературы. Я ответил, что появление новой буржуазии высшего света — несомненный факт. Он не является закономерным порождением советской власти, но вполне закономерным порождением того культа личности, который у нас господствовал последние годы до 1953-го, когда без личного участия Сталина и солнце не всходило, и земля не родила, и что такое нарождение нового высшего класса представляет собой огромную опасность для всего дела социализма. Поэтому я и сказал, что в обвинении Зорина в клевете смешиваются две вещи. Первое. Возможность закономерного порождения разложившихся бюрократов советской властью. И второе. Такая же возможность, как следствие культа личности. Он ответил, что мы не настолько наивны, чтобы не заметить того политического вреда, который имела эта пьеса. В конце я заявил, что удовлетворен беседой, так как для меня сейчас вполне ясны психологические основания кампании, поднятой против Зорина, но я все-таки сохраняю свое старое мнение, что эта кампания была не нужна. Могу теперь только вообразить, как тронули бы меня строки ученого с его стойкой приверженностью системному мышлению, если бы я их прочел в ту пору. Но и нашедшие меня письма творили свое благое дело. То повседневное одиночество, к которому присужден литератор, часто с ним шутит дурные шутки. То и дело его охватывает мучительное ощущение ненужности своего труда. Оно поселяется рядом с ним, как домовой, как нечистая сила. Анчутка, злыдень, вот-вот увидишь его омерзительные черты, его издевательскую ухмылку. Кажется, что тебя спасает одно только твое графоманство, неутолимая страсть к бумаге, к чертову письменному столу.